должно быть, проплывала какая-нибудь барка. Пьетро поморщился. Он не любил шумных компаний и не стал выходить на берег. Потому-то и вздрогнул от неожиданности, когда увидел женщину в белом парчевом платье, шедшую в его сторону. Ее золотистые волосы развивались на ветру. Подойдя, она проговорила. «Добрый день, поэт. Вы меня знаете?» Он улыбнулся, затем встал на одно колено и поцеловал ее руку. «Вас невозможно с кем-нибудь спутать, герцогиня. Строт сочитал мне ваши стихи. Они мне понравились, и я не смогла отказать себе в удовольствии посмотреть на вас. Вы приехали с друзьями? С несколькими служанками, двумя-тремя слугами. Они остались на барке. Значит, свиту вы не взяли? Очень рад. Я люблю простые манеры. Знаю, Строци мне говорил. И много он говорил обо мне. Настолько много, что сейчас я не могу поверить, что в первый раз вижу вас. А еще я знаю вас по вашим творениям. Простите, вы так ошеломили меня своим появлением, что я забыла обо всех законах гостеприимства. Не желаете освежиться? Кубок вина, если можно». Он хлопнул в ладоши и велел слуге сходить в винный погреб. Затем они расположились за столиком, стоявшим в тени, и заговорили о поэзии. Она очаровала его. В ней не было ничего такого, что заставило бы вспоминать о дурной славе, окружавшей ее. И сейчас, после перенесенной болезни, она казалась еще более хрупкой, чем обычно. А может быть, такой она выглядела на фоне всего, что приписывали семье Борджа? Расставаясь с ней, он еще раз вспомнил своего доброго приятеля Эркюля Строци. Уж не хотел ли тот испытать твердость его платонических убеждений? Вскоре Пьетро Бембо приехал в Феррару и стал частым гостем в комнатках на балконе замка. Знаменитый на всю Италию, он одним своим присутствием привлекал внимание к вечерам, которые устраивала Лукреция. Он же не придавал большого значения ажиотажу, вызванному его приездом. Поклонению соотечественников Пьетро привык довольно давно, и сейчас его занимало другое. Дело в том, что он искренне верил в силу великого учения Платона, но впервые встретил женщину, казавшуюся достойной его эстетических воззрений. Ему хотелось предаться духовному общению с ней, насладиться их интеллектуальной близостью. Лукреция понимала его и тоже желала испытать те возвышенные чувства, которых так много читала в книгах и слышала от своего поклонника Эркюля Строци. Она устала от прежних любовных связей, и ей нужно было найти средства, помогающие забыть дикий нрав ее супруга.